Марта Заозерная. Развод. Жизнь после миллионера. Глава первая. Возвращаюсь домой из отпуска пораньше. Захотелось сделать мужу приятное. Предвкушая встречу с любимым, непроизвольно мурашками покрываюсь. Волнительно. Знаете, как оно, когда ждешь чего-то долго, готовишься, прокручиваешь в голове, а потом за несколько минут до воплощения переживать начинаешь? У меня так всегда. Волны тепла и нежности по коже прокатываются, когда вижу блеск его глаз, огонь, что в них плещется. Голову теряю от переполняющих чувств. Соскучилась. Миша отправил меня в Милан. Мы с подругами мешали друзьям заниматься бизнесом, отвлекали от важных дел. Каждый раз перед подписанием крупных контрактов, в такие периоды Миша живет на работе, меня, Женю и Валю супруги стараются чем-то занять. Вот, развеялись, отлично провели время, но все-таки хорошего понемножку. Завтра у моей младшей сестры день рождения. Как я могла пропустить? Правильно? Никак. Вот уже почти 18 лет для меня это один из самых важных праздников. Помню, как мы ее крохотные из роддома забирали. Уже тогда была красотка нереальная. Огромные карие глазки, обрамленные густыми черными ресничками, пухленькие губки, курносый носик. Теперь она только краше стала. Милашка. Никого не предупредив, я поменяла билеты и вернулась в Москву. Всем устрою сюрприз. Лечу, окрыленная. Аккуратно проворачиваю ключ в замке и тихонечко ступаю в квартиру, таща за собой чемодан и огромное количество пакетов. Их целое облако. Боже, я потратила все, что любимый перевел мне на карту. Да-да, шопинг — одно из моих излюбленных времяпрепровождений. Каюсь, грешна. Люблю тратить деньги мужа. В особенно крупных размерах. Упс, не могу устоять. Миша любит, когда я возвращаюсь домой счастливой. Он у меня замечательный. Войдя в квартиру и бросив на входе вещи, замечаю туфли своей сестры. Стоят аккуратно на коврике. Откуда они здесь? Это точно ее? Вместе их выбирали? Как такое может быть? Вот уж сюрприз. Малая меня переплюнула. Хмурюсь, рассматривая высокие шпильки. Мы сегодня с ней переписывались. Родная и словом не обмолвилась, что собирается к нам в гости приехать. Да и как к нам? К моему мужу? Она готовилась к празднованию своего дня рождения. Торт с мамой печь собиралась. Что происходит? Почему она молчком приехала? Знала же, меня дома нет. Дурные мысли невольно в голову лезут. Предательство самых близких? Ну нет, нет, я в такое не верю. Не хочу плохо думать о них. И все же... Неприятное предчувствие холодит позвоночник, заставляя усомниться в порядочности дорогих мне людей. Нервно сглатываю, осматриваюсь по сторонам. «Да нет, быть такого не может!» «А, да, возьми себя в руки и не выдумывай. Мы с мужем женаты 3 года, и это время по-настоящему сказочным можно считать. Самое настоящее счастье. Каждая минута заботой наполнена, искренней теплотой и безграничной любовью. Часами могу мужу в любви признаваться, ластиться, зацеловывать его, чем и занимаюсь частенько». Мы познакомились, когда я работала стюардессой в Emirates. Авиация не была моей мечтой, но обстоятельства сложились так, что находиться в России для меня было опасно, поэтому устроилась в иностранную компанию. Emirates — одна из крупнейших мировых авиакомпаний и идеальный работодатель. Они снимают жилье для своих сотрудников, все из которых обязаны жить в Дубае, полностью покрывают затраты на проживание. Для девчонок из провинциального городка это сказкой казалось. Проработав 1,5 года, я успела посмотреть самые удивительные уголки планеты, начиная с дорогущих курортов, заканчивая крупнейшими мегаполисами. Никогда и мечтать о таком не могла. Мы жили с родителями в небольшом городке. Неплохо жили, но без изысков. А потом случилось несчастье с отцом. Сердечный приступ. Спасти не смогли. До сих пор горечь душит, когда думаю о своем папочке. Очень мне его не хватает. После смерти отца управление небольшой семейной фирмой перешло в руки моего старшего брата. Он решил развернуться на полную, набрал кредитов и поменял направленность деятельности. Ненормальный. Сунулся в сферу, о которой ничего не знал. За что и поплатился. Расплата была очень стремительной. О случившемся могу лишь с содроганием вспоминать. На пороге нашего дома стали появляться страшные люди. Брата обещали убить. В какой-то момент через фирму стали отмывать огромные деньги. Крупные корпорации перечисляли на ее расчетный счет для обналичивания сотни миллионов рублей. А брат переводил их на счета индивидуальных предпринимателей. Государственные органы быстро взялись за верхушку этой схемы преступной. Прижали. И знаете, кто оказался крайним? Конечно же, Леня, мой родной брат. Как бы убого это ни звучало, до сих пор не верится, что он мог так жестоко со мной поступить. Он решил откупиться. Мной. Мерзко звучит. Пообещал одному из бандитов, на которых работал, что я стану его любовницей. В тот момент отношения в нашей семье окончательно испортились. Я видеть брата не могла, не доверяла больше. Ни ему, ни маме. Она попросила меня потерпеть пару месяцев, чтобы сберечь жизнь нерадивого брата. Господи, как я тогда испугалась. Дикость средневековая. Я перестала с ним общаться и прошла собеседование в авиакомпанию. Благо, знание английского языка позволяло мне работать в любой точке мира. Я уехала жить в Дубай. Вновь общаться с семьей стало только после нашей с Мишей свадьбы. Он настоял. Знакомство с мужем было случайным. Он летел в бизнес-классе в Сингапур на какой-то там крупный экономический форум. Как Миша всегда говорит, любовь посетила его с первого взгляда, как только меня увидел. Спустя 3 месяца ухаживаний мы поженились. Мне пришлось бросить работу, но я никогда об этом не жалела. Понимала, что для жены Миши неприемлема такая работа. Он окружил меня заботой, словно принцессу. Пылинки сдувал, баловал. Ему даже удалось решить все проблемы нашей семьи. Благодаря мужу Леню не посадили. Уж не знаю, чего ему это стоило. Сказал мне не вмешиваться. Я послушалась. После всего пережитого не могу подумать, что Мишенька мне изменяет. Нет, никогда. Кто угодно, только не он. Тихо крадусь по квартире, осматриваю, желая отыскать изменения, посторонние вещи. В тишине слышно, как гулко бьется мое сердце. Знатно потряхивает. Как бы мне ни хотелось верить в хорошее, я не понимаю, что происходит. В гостиной нахожу сумочку сестры. Узнаю, потому что сама ей дарила. Она брошена на пол, и все ее содержимое рассыпано. Рядом замечаю открытую пачку презервативов. Вскрыта не только сама упаковка, но и несколько пакетиков фольгированных. Еще один нахожу брошенным на журнальном столике. Зажмуриваюсь. Мне кажется, я в этот момент умираю. Сердце моментально ухает вниз. Тошнота к горлу подступает. Сделать вдох не получается, задыхаюсь от боли. Слезы к глазам подступают и давят. Разом 2 людей дорогих потерять. Нет, такое пережить невозможно. На автопилоте продолжаю двигаться дальше. Борюсь с постыдным желанием побыстрее сбежать из квартиры. Я хочу оставаться в неведении, но куда мне идти? Слишком больно, слишком тяжело. Невозможно. Может быть, это вещи какой-то посторонней женщины? Как моя маленькая Алиса могла на такое пойти? Ей же завтра всего лишь 18 исполнится. А Миша? Нет. Миленький, ты же не мог. Вдруг он отдал ключи от нашей квартиры кому-нибудь из своих друзей? Или его двоюродный брат приехал? В такие глупости верится слабо, но я пытаюсь найти хоть какие-либо оправдания увиденному. Дойдя до нашей спальни, замираю. Подношу дрожащие пальцы к дверной ручке и боюсь потянуть, боюсь разрушить свою счастливую жизнь. В этот момент слышится хриплый голос мужа. Его повелительные нотки не спутать ни с кем. Глотку твою попробовать хочу. Разворачивайся. После шлепок. Боль. Пустота.